Хиба бежал по ночному городу. На полной скорости вниз по склону. Он выбрал путь к центру двухполосной дороги, потому что окружающие машины двигались. В концептуальном пространстве за рулем никто не сидел, но остаточная скорость вынуждала автомобилей ехать и сталкиваться, скапливаясь в кучи. И среди их непредсказуемого движения Хиба мчался по дороге, игнорируя светофоры и омываемый светом придорожных магазинов. Он представлял себе Канду и Атинамидзу районом музыкальных инструментов и книг, но решил навеки отбросить ту приятную картину. Позади него вылетали атаки. Они демонстрировали мощь огня и темноты. Столб пламени выстрелил в него из-за спины и сжигал все, чего едва касался. А мерцающая тьма останавливала все сущее и разбивала его как лед. Звуки растекающегося пламени и битья достигали его сзади вместе с шагами гораздо шире и спокойнее его бегущих. «Просто не верится! Мой противник не Мики?» Даже проговорив, Хиба спросил себя, что это значит. Он разочарован или счастлив, что сражается не с ней? Чтобы облегчить свою ношу, парень отбросил содержимое рюкзака. «А там были редкие DVD и игры!» Он закричал на бегу и отбросил предметы за спину. «Никчемный отвлекающий маневр!» Воскликнул голос позади. В воздухе пронеслось множество языков пламени, и они подожгли редкие находки парня. Глядя, как ветер раздувает белый пепел дисков в ночное небо, Хиба подумал. В концептуальном пространстве растворяются источники разврата. Следующая атака нацелилась на него, поэтому он подскочил. «Ах!» Заорал парень, прыгая как жаба, отталкиваясь от крыш ближайших машин и снова оказываясь в воздухе. Под его стопами мгновенно пронесся столб огня. Улицу Атинамидзу тут же смело подчистую. Все в радиусе 300 метров на траектории взмаха обратилось в пепел. Деревья, здания и даже сам воздух. Мимолетные белые остатки рассыпались как конфетти. И под наполняющими темный город бумажными лепестками бежал Хиба. «Что же делать?» Размышляя, он перепрыгивал с машины на машину. «Как мне сражаться?» Он накапливал течение боя. Его противником был Хаджи. Боевой опыт мужчины значительно превосходил его собственный. Физически он крупнее, и он вооружен. Большинство факторов, влияющих на битву, сводились к телосложению участвующих. 30-сантиметровая разница в росте создавала различия в радиусе атаки размером с кулак. Хаджи где-то на 40 сантиметров выше Хибы и, наверное, более чем на 30 килограмм тяжелее. Более того, Хаджи вооружен. Копье, вероятно, было BSP, которое Абрам использовал против механических драконов американского УКАТ во время битвы с Черным Солнцем. Хаджи имел превосходство в опыте, размере и вооружении. «Так что же делать?» Как раз когда он об этом задумался, открылся вид впереди. На глаза показался большой перекресток, ведущий к Дзинбатё. Это создавало впереди по обе стороны долину из тускло сияющих зданий. Она словно его поджидала. Дорогу запрудили машины, столкнувшиеся на перекрестке. Когда он туда доберется, они преградят ему путь. Одна из них стояла под светофором прямо напротив парня. Едва лишь начав через нее перепрыгивать, он ощутил за спиной присутствие. «Приближается?» По спине прошлось нечто вроде жажды убийства или предугадывания, и к его прыгающей фигуре метнулось пламя, способное пронзить машину насквозь. Хаджи прорвался сквозь мрак, не изгнанный полностью искусственным светом. Его опережал сноп пламени, мгновенно поджегший машину дальше по склону. Земля под ней тоже не избежала пронзающего сжигания. Из центра горящего асфальта на перекрестке поднялись языки пламени. Сноп огня разросся, и взрыв воздуха послал машину в полет. Когда она поднялась на 5 метров, даже металлические части сожгло дотла как хворост, а мерцающее пламя осветило местность вокруг. Иллюминация явила выжженный перекресток. Разом прокатились звуки сожжения, горячий ветер, палящее давление и искрящийся свет. И все напомнило Хаджи о былых временах. Но в то же время кое-чего из тех воспоминаний не хватало. Кое-что он всегда чувствовал с каждой атакой. «Почему я не почувствовал попадания?» Вскричав, Хаджи осознал, что больше не слышит собственного голоса. И не только его, всего окружения. Пейзаж, звуки, температура воздуха и все ощущения, кроме тех, что на подошвах ботинок, исчезли. Это одна из сил концептуального ядра седьмого гира. Хиба оттолкнулся от капота автомобиля и подлетел над Хаджи. Он использовал амортизацию и отдачу при остановке машины, чтобы запустить себя на 10 метров ввысь. Сила его могучего прыжка исходила от красной сферы Нидзуна, которую парень вытащил снизу рюкзака. А еще достал черную сферу Мицуаки, чтобы запечатать чувство противника. 10 метров ниже Хаджи замер на месте. Хиба оттолкнулся от капота машины и прыгнул только после того, как заставил Хаджи выпустить пламя, чтобы скрыться из виду. И начав падать, он был уверен, что Хаджи по-прежнему не знает о его расположении, а также лишился органов чувств. Даже Казами-сан и остальные испытывали трудности с этим концептом. Он знал, какая атака наиболее эффективна, когда у противника богатый опыт. Ты ставишь его в положение, которого он никогда прежде не испытывал. Прежде чем это сделать, он побежал и вынудил Хаджи атаковать. Генерал бы не понял, что у парня есть концепты седьмого гира, так что эта атака ключ ко всему. Он знал, что дважды против такого противника она не сработает. Хиба решил двинуться прямо и рухнул, выставив правое колено. Но в тот же миг услышал тихий звук, подобный треску стеклянной двери. Он разрастался, словно маятник. И затем треснул. Пространство... Нет, сила концепта разбилась. Хиба увидел, что Хаджи снял повязку на глазу и... Ты остановил и разбил часть концептуального пространства вокруг себя? Думал, я не смогу? Хаджи направил голос вверх на Хибу и перекрутил BSP в правой руке. Теперь ответь мне. Ты герой? Навстречу Хибе метнулся огненный сноп. Молниеносным решением парень выбрал один из четырех цветов. Синий, красный, черный или белый. Он выбрал белый. Хиба вытащил из рюкзака сферу Йонкичи, она мгновенно поменяла местами их с противником. Хиба взглянул на восходящий огненный столб и увидел на его пути Хаджи. Столкновения не избежать, так что Хаджи сгорит в собственном пламени. Однако перед глазами Хибы предстало отрицание такой судьбы. Всепоглощающее пламя BSP остановилось. Остановилось волею глаза Хаджи. Огонь прекратил движение и стал сияющей формой. Ап! Хаджи спокойно пнул столб пламени, ломая его на куски. Со звуком бьющегося стекла огонь рассыпался. Выглядело так, словно по ветру разбросало красные и желтые лепестки. В окружении звука, подобного звону колокольчиков, Хиба осознал, что Хаджи падает обратно вниз с нацеленным на него копьем. «Это безумие!» Полтора месяца назад концептуальное ядро седьмого гира доставило им столько хлопот, но оно не замедлило этого человека вообще. Более того, он мог спокойно разрушать и манипулировать собственными атаками. Хиба спрыгнул с холма к перекрестку, избегая атаки Хаджи, но затем увидел нечто над пепельной дорогой. Хаджи оттолкнулся от пустоты и догонял. Только тогда Хиба услышал металлический звук. Хаджи использовал останавливающую силу своего глаза, чтобы уплотнить воздух и оттолкнуться от него. Пространство разбилось, и сила Мицуаки разлетелась вокруг него, продолжая расширяться. Бежать некуда. Хаджи снижался с воздуха, словно спускаясь по ступенькам. «Он прямо передо мной!» Хиба пятился, глядя на склон, как раз когда перед ним рухнула высокая фигура в белом. В окружении парящей ткани он приземлился на белую пепельную землю, согнув колени. «Ты не замедляешься, когда убегаешь. Видны следы хорошей солдатской муштры». Только сейчас Хиба осознал, что с окончанием его реплики надвигается режущий удар. Хаджи поднял правую руку и взмахнул BSP без пламени. «А!» Хиба ощутил холодный воздух, обдувший снизу вверх от правой груди до ключицы. А еще мороз, прогладивший по коже. Холод чувствовался из-за отсутствия жара копья. Мысль «О нет!» пришла позже. Со стуком сердца ткань, покрывающая правую сторону тела, разорвалась и наружу вырвался цвет. Сначала он просто выплеснулся, но не остановился. Словно отталкиваемый давлением своей крови, Хиба отступил на шаг, но затем Хаджи произнес: «Ты молодец, что увернулся!» «Я не увернулся!» – подумал парень. «Ты нарочно промахнулся!» И поэтому Хиба вздохнул, вытер кровь с правой щеки и глянул на Хаджи. «Да уж», — подумал он, — «куда уж мне тягаться с ним?» «Но...» — так же подумал парень. «Я не могу здесь умереть, потому что меня ждут будущие заигрывания с Микаги-сан!» «Возможно, ты сказал вслух то, что подумал, и наоборот?» — спросил Хаджи. «И раз я не Тацуми, ты не воспринимаешь этот бой всерьез?» При неожиданном упоминании имени Тацуми Хиби сперло дыхание. Он глянул в лицо Хаджи и обнаружил, что мужчина не улыбается, как обычно. Он выжидающе и тихо уставился на парня. «Даже если эта битва подойдет к концу и мир переменится, тебе все равно придется столкнуться с Тацуми. И, по крайней мере, ты не сможешь встать перед ней, если я тебя прикончу». Хиба инстинктивно задал вопрос. Он сохранил оборонительную стойку, но нахмурился и попытался спросить, чего Хаджи добивается. «Почему мы с Мики должны сражаться?» «Ну...» — начал Хаджи. «Наверное, потому что Тацуми выбрала тебя своим противником». «Но это так эгоистично! Хотя, опять же, Мики весьма эгоистична!» «Тогда не эгоистично ли с твоей стороны не отвечать ей? Как бы слаб ты ни был, сколько бы ни убегал, она продолжит выбирать тебя своим противником. Но ты хоть раз ей ответил?» Слова Хаджи врезались в неподвижно стоявшего Хибу. «Она задает вопрос, ответить на который можно лишь сражением с тобой. Так что, покуда это не случилось, она ни разу не позволила себе проиграть и ожидала в одиночестве. Она ждет твоего истинного «я», когда ты отыщешь настоящую решимость». «Но почему?» Он проглотил остаток вопроса. Ответ известен только ей. «Просто не верится». Парень слышал немало причин, но все равно не мог этого принять. Однако он обрел общее понимание, что она действительно его ждет. «Если я не брошу ей вызов...» Он спросил. «Мики продолжит побеждать?» Хаджи сказал только одно. «Ты сможешь победить?» Вопрос натолкнул Хибу на мысль. «А убежать нельзя?» «Можно», — ответил Хаджи. «Но Тацуми будет ждать тебя даже тогда. И так же, как ты ждешь пробуждения другой девушки».